Кодекс крови, книга 16, глава 1. Я же говорила, что она сорвется. Самодовольно припечатала крыса, наблюдая с воздуха, как алыми волнами расходится божественная магия. А вон у кромки леса и наша пропажа корчится, ехидно рассмеялась богиня, указывая на шакала. Тот поскуливал от боли под воздействием относительно неизвестной магии. А девочка вошла в силу, машинально отметил Кречет, когда перья на теле встали дыбом от близости магии эмпатии. Кречет с крысой в лапах вошел в вираж, пролетая вдоль границ проклятых земель. Под ними полыхало зарево чужеродной силы. Они держали путь к наблюдателям. Те не видели самого действа, но сам факт использования божественной магии должны были ощутить. Ощутили, так ощутили, впечатлился Кречет, обнаружив на границе земель комариных богов без сознания. Но так даже лучше, засчитают за нападение на местный панте. Закончить мысль он не успел, так как сверху на них спикировал серебряный дракон. Не дай вам боги очутиться когда-либо в эпицентре божественного нервного срыва. Внутреннюю боль Ольги ощутили все вокруг. Она била голой эмоцией, не разделяя на своих и чужих. В ней будто расправилась пружина, до того сжимающаяся сотнями, а то и тысячами лет. Она словно завороженная смотрела за стены форта. Я же осознал, что, если сейчас мгновенно не дам ее горю выход, не укажу новую цель, Ольга просто сгорит, выжигая болью свою душу дотла. Виноград, Камара, защита форта на вас, мы скоро вернемся. Боги не ответили, и я даже догадываюсь почему. Живым было сейчас не до того. Я обхватил жену покрепче за талию и сорвался в небо, на лету открывая портал и выводя форт из-под эмпатического удара. Искать Кречета долго не пришлось, тот как раз заходил на вираж вдоль границ наших земель. Оля, потеряв из виду триггер для своего срыва, затихла, но как оказалось не просто так. Отпусти, пришло по кровной связи. Куда? Я убью того, кто это сделал. Оль, у вас разная весовая категория, начал было я, но был прерван. Кречет, твой, я прошакала. Такое, она запнулась, я не прощу. Я тоже, мысленно согласился я с женой. Как бы то ни было, но сделали это с согласия Кречета. Готово, я получил волну согласия по кровной связи и отпустил жену. Проследив, что у нее за спиной распахнулись крылья, я резко сменил направление и спикировал на Кречета. Ты хотел войны, ты ее получишь. В момент, когда крыса кубарем полетела из лап Кречета, она искренне обрадовалась, что выбрала для полета самую мелкую из возможных ипостасей. Ее попросту не заметили. Шарахнуться с высоты нескольких сотен метров о землю было сейчас гораздо предпочтительней, чем встрять в бой двух сильных соперников. А уж спрятаться и переждать бурю она всегда умела. Уменьшаясь в размерах до самой обычной крысы, богиня суетливо удалялась от боя пришлого дракона с формальным главой пантеона Российской империи. Меньше всего крыса ожидала во время своего бегства наткнуться на еще один бой. Потому затаилась и постаралась эмоционально отстраниться от ситуации. Она уже догадалась, кто оказался перед ней, а прямо на ее глазах эмпатка не просто теснила основательно потрепанного шакала, она его эмоционально уничтожала. Сила ее ненависти больше не расплескивалась бесконтрольно волнами, она била целенаправленным тараном, выбивая дух из Анубиса. «Ты, я помню тебя, я вас всех помню всех, кто пытал меня, всех, кто измывался и возвращал мою душу в агонизирующее тело, вас было двое, вы возвращали меня из-за грани, вы хоть представляли, каково мне было, как вы там меня называли между собой, обычная человечка, скот, слишком много о себе возомнивший, беременная корова, каждое слово, каждое воспоминание сопровождалось усилением концентрации силы, даже крысе, находящейся в стороне от удара, стало страшно, а шакал из последних сил держал щит, измотанный управлением легионами нежити, получивший заряд от защитного контура проклятых земель, он даже не атаковал, лишь защищался. Хотя зная этого кобеля, он, скорее всего, копит силы для решающего удара, задумалась крыса. Помочь или нет, вот в чем вопрос. Пожалуй, пусть сами разбираются. А концентрация энергии усилилась до предела. Чья была идея? Крылья за спиной у эмпатки исчезли, позволяя той присесть на корточки возле противника и взглянуть ему в глаза. «Хак-ха-я!» – прохрипел шакал. «Не ломай комедию!» – оскалилась эмпатка. «Детей использовать чья идея?» «Хак-хиха детей!» Крыса видела, как щит шакала покрывался сеткой трещин, грозя вот-вот разлететься на осколки новорожденных. Рявкнула эмпатка, и хилый щит осыпался к лапам Анубиса вместе со шкурой, обнажая божественную плоть на одной из лап. «Помнишь, как вы снимали с меня кожу живьем?» «Как тебе ощущения?» Шакал хрипел, баюкая лапу и пытаясь удержать на ней сползающую собственную шкуру. «Нравится, я же продолжу, пока не услышу правду. Кто? Я не знаю», — взвыл шакал, когда шкура начала расползаться на глазах на второй лапе, оголяя не только плоть, но и кости. «Врешь, да она одна из наших, садистка еще та», — максимально нейтрально отметила про себя крыса, избегая даже мысленно обращаться к противнице, чтобы та не уловила направленные на нее эмоции. «Не я, клянусь силой, адамантием, жизнью, кровью», — взвизгнул шакал. «Чем угодно клянусь, я ни при чем. Хаем, странно, а ведь не врешь, ни ты, ни я, мои были легионы и личи». С воодушевлением отпирался бог, почувствовав уменьшение давления чужой магии. «Я, воин, я бы до такого скотства не додумался». «Врешь», — опускался и не до такого. «Напомнить, как вы моего ребенка из чрева вырезали». Крыса услышала влажный чавкающий звук, тут же заглушенный воем шакала, а спустя секунду рядом с ней в кустах приземлилась оторванная лапа бога. «А вот этим подарком пренебрегать нельзя». Крыса принялась очищать кость от мышцы сухожилий. «Это же какая заготовка для артефакта». Увлеченно принявшись за дело, она не сразу обратила внимание на бормотание шакала. «Я скажу, это все она, крыса, дети, ее идея. Никому нельзя доверять в этом мире, никому, кроме себя. Хотя и себе иногда тоже нельзя», — чуть подумав, добавила крыса и направилась к соперникам с новозделанным ритуальным кинжалом. А кречет оказался совсем непрост. «Я надеялся загарпунить его, как красного в свое время, и выкачать адамантий, но не тут-то было. Во-первых, скорость он выдавал запредельную, все же кречеты в природе входили в пятерку самых быстрых птиц, а, во-вторых, эта тварь была полна сюрпризов, одним из которых стало умение стрелять лучами света. Подарочек от верующих из Египта. Лучше уворачиваться», — честно посоветовал мне адамантий. «Там температура у луча такая, что даже нашу защиту с легкостью расплавит и испарит. И как его убить? А демиурги его знают», — неопределенно ответил божественный металл. «Толпой, наверное. Меня такой вариант категорически не устраивал. Сближаемся. Мне нужна его кровь. Всем нужна, не догоним», — констатировал адамантий, будто бы насмехаясь. «Тогда будем ловить на живца». Я приземлился и принялся на драконьей лапе создавать самородок адамантия. «Кречет, ты же хотел силы, мечтал возвыситься, вот твой шанс». Я удерживал на руке кусок адамантия не меньше пары килограмм. Тот серебром сиял на лапе, приковывая к себе все внимание. Если на мангустова открыли охоту за килограмм, то два должны быть пределом мечтаний местного пантеона. В небе послышался разъяренный птичий крик. «Приготовься гарпунить», — предупредил я адамантий. «Сожжешь меня, исчезнет и он», — соблазнял я бога на сближение. «Вот он, твой пропуск в высшую лигу. Приди и возьми его, Миша», — словно сквозь вату донесся до меня шепот. «Откуда у тебя столько адамантия?» — ярился кречет, не скрывая зависти. «Там, где взял, уже нет», — пошутил я, но, вспомнив украденный остров, продолжил соблазнять богатствами жадного бога. «Столько нет, но еще несколько тонн осталось, Миша». «Погоди», — огрызнулся я, боясь отвлечься в такой момент. «Он рядом», — предупредил я адамантий. «Готовься, Оля», — из последних сил прошептал голос предупреждения, на которое я просто не мог не отреагировать. Адамантий растекся поверх драконьей чешуи, моментально впитываясь в шкуру. Разъяренный крик кречета я услышал, уже открывая портал к жене. Я едва успел закрыть ее крыльями, как с одной стороны в меня ударил поток концентрированной силы с явным вкусом магии смерти, а с другой – луч расплавленного солнца. Бывали в жизни такие моменты, когда у красного дракона не хватало ни терпения, ни сил смиренно ждать труп врага, проплывающий мимо по реке. Сейчас был именно такой момент. Главе фракции драконидов было все равно, что его обозвали предателем. Ему было все равно на игры кречета и остальных его прихвостней. Его терзал лишь один вопрос. Прав ли был Эсфес, когда обвинил кречета в смерти ржавого? Каким бы древним и прожженным в божественных играх ни был красный дракон, но его личная философия не позволяла ему оставлять безнаказанным убийство того, кто ему доверился и признал его главенство. Он не просто так взял опеку над молодыми драконидами, пытаясь обучить, предостеречь и не дать бесследно сгинуть в божественных сварах. В последнее время, правда, у него это не особо удавалось, но смерть ржавого словно стала плевком в морду, заставившим остановиться и задуматься. Слишком неоднозначна была ситуация, слишком удобной была для пернатого эта провокация, Слишком нехарактерными были следы на черепе ржавого. Поэтому, несмотря на обстоятельства, Красный Дракон сейчас обсуждал с Некросом его визит к ржавому. «Очень важно, чтобы ты вспомнил детали. Какие детали ты от меня хочешь, Красный?» Виновного определили. Некрос явно был не в настроении из-за последних событий. «Вспомни, были ли на Кречете проплешины от кислоты, когда он появился? Да откуда же им взяться, если он позже появился уже с Солнечной? Ну, может, вел он себя нехарактерно. Что было, то было. Чтобы Кречет, да сам вызвался выполнять грязную работу по поиску тела, я тогда тоже удивился, да только решил, что он очков в наших глазах решил заработать. Вспоминай, Некрос, это важно, вспоминай». Дракон задумался и лишь спустя пару минут выдал: «Мы как взлетели, его на одну сторону вело в полете, больше ничего странного. А следы на черепе у ржавого заметил?» — уже в лоб спросил Красный. Некрос дернул верхней губой, обнажая зубы, но промолчал. «Значит, заметил. У нас не такие. У нас пятипалые лапы, а там 4 пореза и место удара. Красный, хватит ходить вокруг да около». Глаза Некроса превратились в щелочки. «К чему ты клонишь?» «К тому, что кое-кто пытается замести следы собственных грешков. А как же камень? Я сам видел. А знаешь, кто украл у комариных образцы эйноминой магии и пытался предпринять экспансию в другой мир? Ничего у них не вышло, но одна экспедиция была. Правда, закончилась полным провалом. Хочешь сказать?» «Хочу сказать, что какой бы тварью ни был Эсфес, но он никого из нас не убил, когда был в своем праве. Зачем ему предпринимать что-то подобное после? А вот выгода Солнечной и Кречета во всем этом деле прослеживается легко. Им выгодно наше ослабление и передел сфер влияния в регионе». Некрос закрыл глаза, обдумывая услышанное. «Что будешь делать?» «Отправлюсь пощипать перьев из хвоста одного петуха в память о ржавом», — умиротворенным голосом озвучил собственное решение Красный Дракон. В душе его царило равновесие. Так случалось тогда, когда он достигал гармонии со своими внутренними принципами. «С половиной от былого как бы тебе самому хвост не пощипали», — скептически отреагировал на идею старшего товарища Некрос. «С половиной или без, но гадить в своем доме я не дам», — отрезал Красный. «Расклад 2 бога против 3 в нашем случае означал, что нам нужна была перегруппировка. В стане врага откуда ни возьмись появился запасной игрок, которого ни я, ни Ольга, увлеченные своими противниками, не обнаружили. Крыса, на то и крыса, что училась прятаться всю жизнь, показывая зубы, лишь загнанной в угол. Пока я соблазнял Кречета на адамантий, а Оля мстила шакалу, крыса использовала удобный момент, смастерив артефакт божественного уровня из кости соратника прямо в кустах, и пошла в атаку. О ней и пытался предупредить меня Гимас. Адамантиевая чешуя плавилась, испаряясь прямо с кожи, пока мы с женой обсуждали план действий. «Уходим, остаемся», — протестовала Ольга. «Ты закрываешься, а я бью изо всех сил. И пока они в отключке, я им лично глотки перережу. Второй срыв подряд такой силы, чтобы их вырубить, у тебя вряд ли получится», — возразил я. «Давай хотя бы попробуем», — взмолилась импатка. «Если не получится, уйдем, клянусь. Только перекрой на время и кровную связь тоже, чтоб случайно не задело». Но планам нашим не суждено было сбыться, ведь из порталов появились дракониды. «Теперь точно уходим», — скомандовал я, открывая портал. «Они не за нами», — тут же отреагировала Ольга. «Они за Кречетом». Пернатый, похоже, тоже почувствовал задницей приближение проблем, потому как прекратил зажарку моих крыльев, сорвавшись в небо. Драконы последовали за ним. Удивительно, но никто не обвинял друг друга и не предъявлял претензий. Я почему-то думал, что Кречет сможет отбрехаться или выкрутиться, но драконы явно пришли не разговаривать. Нам же все равно досталось целых 2 бога со способностями к магии смерти. «Закрывайся», — скомандовала жена и спустя пару секунд выпустила силу. Уж не знаю, чем она себя накрутила, но удар вышел почти в 3/4 силы от предыдущего, чего не хватило на потерю сознания от боли, но вполне хватило, чтобы подарить нам преимущество на несколько секунд. Здесь церемониться не стал уже я. Шакал в прямом смысле слова потерял голову от открывшихся перед ним перспектив перерождения, а на крысу Оля вывалила все свои воспоминания о процессе пыток. Эта тварь не дожила даже до середины, а возвращать ее из реки времени было некому. И если со своими противниками мы справились достаточно быстро, то драконам приходилось несладко. «Вмешаешься?» — осторожно уточнила Ольга, наблюдая, как очередному дракону Кречет оплавил крыло своим раскаленным лучом. Вмешаюсь, но не так, как ты подумала. Я уже давно чувствовал присутствие богов-наблюдателей, пришедших в сознание. Они видели все происходящее, в том числе и наши разборки с крысой и шакалом. Технически выходило, что два божества атаковали мои земли, перенаправив армию нежити. Цинцев мы так и не обнаружили ни единого. Вот и получилось, боги с магией смерти получили отпор, а Кречет при всех своих подстрекательских талантах снова оказывался как бы ни при чем. Поэтому, если убийство Кречета можно было обставить как месть внутри пантеона, я не собирался вмешиваться напрямую, но помощь опосредованно мне никто не мешал. Враг моего врага, мой друг, Адамантий, верни драконам 3/4 от изъятых у них запасов божественного металла, попросил я симбионта. От Адамантия пришло немое изумление. Верни, не жадничай. Иногда проще помочь кому-то выполнить за тебя всю грязную работу, чем выполнять ее самому. Тем более, что твои запасы все так же неприкосновенны для меня. Мы вернем им их же. Тяжелый вздох стал мне ответом, что означало выполнение моей просьбы, но внутреннее несогласие с ней. А спустя несколько секунд ситуация в предрассветном небе разительно изменилась. Мы наблюдали воздушный бой изумительной красоты. Пусть Кречет и уходил от погони за счет скорости и резких смен направлений, но и дракониды были мастерами загонной охоты. Возвращение Адамантия драконы встретили дружным криком, разорвавшим тишину утреннего леса. «Не убьют», — тихо сделала ставку Ольга. «Они всегда между собой договорятся». «Всегда убьют», — возразил я. «Когда решаются на убийство, то делают это молча». Я попросил Рея предупредить императора и Марию Петровну о предстоящей вероятной кончине их покровителя и предложить на время переместиться в мой мир, но те предпочли остаться с войсками. Заря, занимающаяся на горизонте алыми разводами, удивительно гармонировала с моим внутренним спокойствием. Комары и виноград отчитались, что армия нежити без своих кукловодов перестала атаковать, а после и вовсе исчезла с туманом на рассвете, так же, как и появилась. У нас потерь практически и не было, благодаря артефактам винограда. Первые лучи солнца осветили силуэт Кречета с распахнутыми крыльями, парящего в небе над нашими землями, вот только это было не само божество, а его душа, уходящая на берег реки времени на перерождение. Тело бога в это время кусками опадало на землю, окропляя все вокруг кровью цвета солнца. Драконы разорвали его живьем. Вот теперь моя душа спокойна. Оля прижалась ко мне всем телом и подарила нежный невесомый поцелуй. В глазах ее застыла светлая печаль. «Пойдем домой». Я открыл портал к форту, слыша, как эмпатка напевает под нос незнакомую песню. «Наша жизнь, как миг, коротка, как юбка у путан. Нам все нипочем, через левое плечо. Плюнем и пойдем через туман». Мы символично шли рука об руку сквозь оседающий утренний туман, возвращаясь домой. От Ольги веяло спокойствием. «Если бы я не знал, что еще час назад у нее случился нервный срыв, ни за что бы не поверил в это». Мы подходили к воротам, когда эмпатка споткнулась и остановилась. «Дальше один», — грустно улыбнулась она. «Я все», — и рухнула мне на руки без дыхания. Отрывок из песни «Туман» группы «Сектор Газа», глава 2. Время вокруг меня замедлилось, превращаясь в вязкий кисель. Я видел душу Ольги, с любовью смотрящую на меня и застывшую на выходе из тела, а еще огромную дыру в том месте, где должно было располагаться сердце и основные сплетения энергоканалов. Ольгу как будто выжрали, прогрызли насквозь, начисто обрывая все связи души с телом. Что-то подобное я видел давным-давно, когда Эквада Тартугас вырывал душу сестры себе в рабство вместе с магическими способностями. Но Эквада здесь не было, был лишь я и замершее время, отчаянно сопротивляющееся моей власти. «Прекрати!» Голос алтаря стихии был напряженным. Я говорил, что этим закончится, но мне никто не поверил, даже ты, и Кречет, и ты почему-то решили, что сможете изменить будущее. Мне такое будущее категорически не нравилось, а еще мне не нравилось сравнение с этим пернатым интриганом. Я видел будущее, и она тоже. У нас будет дочь, не в этом перерождении. Я смотрел в глаза любимой женщины и понимал, что все происходящее неправильно и отдает фальшью. Сочувствие, предостережение, алтарь, получивший желаемое, начиная с воссоединения и заканчивая выделением этих земель в особую зону, вдруг перестал выглядеть для меня этаким помощником, каким он был в начале наших отношений. Вспомнилась тайная тропа, на которой мы разговаривали. Оля, 12. Не человек, а порядковый номер. Мое предназначение и порядковый номер. Что бы ни случилось, для алтаря мы лишь сопутствующие потери. Пешки на шахматной доске. Вот только он забыл, что мы поменялись с ним местами. Какой твой максимальный лимит временной петли? Что ты задумал? Мне сложнее было удерживать кисель времени неподвижным, но я должен был знать ответ. Лимит. Не знаю. Огрызнулся алтарь. Что ты хочешь, чтобы ты запустил петлю? Решение, пришедшее на ум, было изящным и самоубийственным. Возразил мне Адамантий. Рэ, не зря тебя предупреждал. Не делай этого. Еще одну версию реальности ты не осилишь или подпишешь себе смертный приговор. Какую петлю она мертва? Ты с этим ничего не можешь сделать. Время вспять задним числом не обернуть. Это нужно было делать сразу. Не знаю, возможно ли истерика у алтарей, но стихийный, кажется, стремительно приближался именно к ней. Ты и сделаешь. Спокойно продолжал я гнуть свою линию. Да как я это проверну? Взорвался алтарь. Первостихии сильны, но не абсолютны. Мы не демиурги и даже не боги. И даже они не решаются вмешиваться в течение времени из-за опасений расслоения реальностей. Я не могу повернуть время вспять. Я сам сделаю прокол в ткани реальности в прошлое и попрошу тебя об этом. Нет, ты сдохнешь. Это невозможно. Если тебе подчиняется пространство, то время – нет. Да и я не потяну столько откатить. А говорил, что не знаешь лимита. Криво улыбнулся я, чувствуя, как из носа потекла тонкая струйка крови. Удержание временного киселя не проходило бесследно. Всего на сутки с небольшим назад. Если у меня все получится, то петля будет значительно короче. Но это целый мир. И междумирье. Очнись. Так нельзя. Не из-за одной же женщины. Ну, закрыла она тебя от проклятия. Так она его приняла добровольно. Могла уйти и спастись, но она осталась. Она так хотела мести, что расплатилась за нее жизнью. Заткнись. Ты так нихера и не узнал ее. Прервал я алтарь. Если получится, дай мне знак. Какой знак? Ничего не выйдет. Любой. Хоть волну по ткани реальности во временной петле пусти. Но чтоб я понял, что петля активирована. Терпение мое было на исходе, а время жглось не хуже солнечных лучей из глаз Кречета. Я буквально видел, как с поверхности моей кожи начали отделяться песчинки и скручиваться в завихрение и бесконечные петли восьмерок. Время брало плату. Я не смогу. Будет разрыв. Ты наследил в двух мирах. В Сашире вообще год прошел. Я там бессилен. Разрыв. Нас найдут и уничтожат. Последние слова алтарь добавил практически благоговейным шепотом. Сашире не трогай, а уничтожить пусть сначала попробуют. Время отмерло, и я едва успел подставить руки под падающее тело Ольги. Рядом внезапно оказались Камара и Виноград с Джованни. Лич что-то пытался сделать, чтобы вернуть душу эмпатки в тело. Я же передал Олю Камара и утер шедшую носом кровь. Выбравшись из плотного кольца пытающихся помочь, я отошел в сторону. Мне нужно было сосредоточиться и вызвать в памяти то состояние, в котором я открывал портал для Оли в родной мир. От нее тогда шла волна любви и спокойствия. Она в деталях представляла время и место. Момент. В памяти крутилось что-то про схлопывание реальности при встрече двух версий одного и того же существа в одной точке. Откуда взялась эта информация, я даже не представлял, но решил на всякий случай внять предупреждению. Мне нужен был момент, во время которого шансы встретиться с собой или кем-то из родных и близких был минимальным. Отчего-то вспомнился ужин в кругу семьи накануне появления дюжины богов со своими требованиями. Теплая уютная атмосфера, треск поленьев в камине, тающий ледяной замок и пирожные на довольных моськах детей. Подбородок Тильды у меня на плече, когда мы смотрели на наших детей. Я будто наблюдал за всем со стороны, подглядывал в этот краткий миг спокойствия и счастья за своей же жизнью. Вот, Кирана с Ксандром сплели руки и рассказывали о подарке Курта. Чуть в стороне Рэя поглаживал по плечу Лавинию, Оля улыбалась, удерживая на руках Юрдана. Воспоминание было настолько живым, будто я и правда оказался там, и видел родных сквозь прозрачное стекло. Меня скрутило от боли в момент, когда Ольга отвела взгляд от сына и посмотрела прямо мне в глаза. Ее грустная и понимающая улыбка привела меня в чувство, напомнив, ради чего все было затеяно. Стекло реальности подавалось неохотно, прогибаясь, но не желая разрываться под натиском моей воли. «Да впусти же ты меня!» Хотелось рычать мне, но я лишь крепче стискивал зубы. У меня был всего один шанс, у Оли был всего один шанс, и я его зубами выгрызу, если понадобится. Ткань реальности истончилась, открывая прореху не больше ногтя на мизинце. Этого не хватит, чтобы проникнуть в прошлое, билась паническая мысль в моей голове. Не хватит. Я видел, как прореха начинает затягиваться, и попытался усилить натиск. Пальцы бессильно соскальзывали, не позволяя вцепиться и расширить разрыв. Мать великая кровь. Озарение пришло почти сразу же, стоило вспомнить ее. Всегда руководствуйся практичностью. Рациональный путь далеко не всегда самый сложный или красивый. Прорехи не хватит, чтобы попасть в прошлое, но мне и не нужно. Мне нужно лишь докричаться до алтаря. Оля напевала незнакомую песню по дороге к форту. Мы символично шли рука об руку сквозь оседающий утренний туман, возвращаясь домой. От Ольги веяло спокойствием. Если бы я не знал, что еще час назад у нее случился нервный срыв, ни за что бы не поверил в это. Мы подходили к воротам, когда импатка споткнулась и остановилась. Дальше один, грустно улыбнулась она. Я все, и рухнула мне на руки без дыхания. Время вокруг меня замедлилось, превращаясь в вязкий кисель. Раскаленной занозой обжигала мысль, что этого просто не может быть. Память подбрасывала смутные образы, но я не мог остановить их, чтобы узнать подробности. Прекрати. Голос алтаря стихии был напряженным. Я говорил, что этим закончится, но мне никто не поверил, даже ты. И кречет, и ты почему-то решили, что сможете изменить будущее. Мне такое будущее категорически не нравилось. А еще мне не нравилось сравнение с этим пернатым интриганом. Я потянулся рукой к носу утереть кровь, но струйка потекла лишь через секунду. Я смотрел на окровавленные пальцы и не мог сформулировать смутные догадки в мысль. С поверхности кожи начали отделяться песчинки и скручиваться в завихрение. Время брало плату, требуя вернуть свой бесконечный поток в естественное русло. В конце концов, все мы когда-то станем песком в часах вечности, обнуляя свою жизнь переворотом сосуда. Бесконечный цикл, петля между прошлым и будущим. Я видел будущее, и она тоже. У нас будет дочь, по инерции продолжал я возражать алтарю. Не в этом перерождении. Я видел, я запнулся, вдруг осознав, что смутно видел не только будущее, но и прошлое. Я не маг времени, но если это так, то петля, знак, какой твой максимальный лимит временной петли. Слова сами возникли в моей памяти. Что ты задумал? Ты должен был дать мне знак. Ну же, вспоминай. Петля. Тормошил я алтарь, смутно чувствуя, что все делаю правильно. Какая петля, она мертва. Ты с этим ничего не можешь сделать. Противился алтарь. Время вспять задним числом не обернуть. Это нужно было делать сразу. Мы с алтарем орали друг на друга без остановки. Ты и сделал. Должен был. Ты сошел с ума. Знак. Я закрыл глаза, вспоминая шаг за шагом все происходящее со мной с момента семейного ужина. Время утекало сквозь пальцы, унося с собой часть меня. Я должен вспомнить, даже если расплачусь собой, своей жизненной силой и кровью. Знак. Кадры воспоминаний мелькали с бешеной скоростью. Тревога, эвакуация, выход один на один с богами, показ будущего оракулом, обсуждение увиденного, наши переговоры с Ольгой, пирова победа. Вот оно. Пространство на секунду пошло волной, будто в спокойную гладь озера упал камень, вызывая центрические круги. Петля запущена. Верни нас к моменту переговоров. Скомандовал я алтарю. За моей спиной распахнулись крылья. Все еще можно откатить. Алтарь молчал, я же тыльной стороной ладони провел по щеке Ольги. В этот раз я все сделаю иначе. Что молчишь? Поддел я алтарь. Я же видел. Ты дал знак, а теперь надеешься, что я отступлюсь. Серьезно? Ты уверен? Голос алтаря скрипел хуже несмазанной телеги. Ты ломаешь все их планы. Нас уничтожат. Пусть сначала попробуют. Время возобновило свой бег, вот только теперь я находился в центре огромной ретроспективы, просматривая события последних суток в обратной последовательности. Я так и не понял, когда рядом со мной оказался Атараши. Его теплая ладошка доверчиво сжимала мою руку, но в этот раз он улыбался. Петля вернула нас к моменту переговоров. Только что Анубис уволок комара, а мне предстояло заново услышать шантаж Кречета. А теперь поговорим на чистоту. Кречет ходил вокруг нас с Атараши, разглядывая будто рабынь на рынке. Ты смог сделать то, к чему я стремился несколько тысяч лет. Ты пробудил источник силы. Более того, у тебя в отличие от отступницы хватило мозгов делиться с покровителем, увеличивая силу вместе с ним. Но вы заигрались, представив тебя в пантеоне богом. Ты не бог, никогда им не был и не станешь. У меня для тебя плохие новости, нахально улыбнулся я. Ты опоздал. Не играй со мной в игры, мальчишка. Я все знаю, взъярился императорский птиц. Так уж и все, Знаешь, что отступница переродилась, освободившись от вашего проклятия, и вознеслась до уровня старшей богини? Или, может, знаешь, что мы провели обряд, и пришел сделать нам подарок на свадьбу? Не пытайся запугать меня своей ложью. Кажется, Кречет вообще не услышал меня, продолжая вещать по предыдущему сценарию. Это не подействует. Слушай мои условия, жалкий смертный. Ты сменишь покровителя родом комариных, и Нарии с Фесой будешь регулярно преобразовывать энергию из стихийного источника силы в благодать, либо лишишься всего и жизни в том числе. Будет война, я не спрашивал, а констатировал факт. Меньше, чем через сутки, ты убьешь Ржавого для создания повода объявить войну. Анубис приведет под стены этого форта легионы нежити. Вы даже Васюганскую гидру поднимете, рассказывал я хронологию нашего сражения. Крыса решит поднять нежитью младенцев, за что сдохнет, прочувствовав на себе весь спектр ощущений, который когда-то испытала отступница по вашей милости. Шакалу оторву голову я лично, а ты? Тебя на 5 частей разорвут дракониды в отместку за смерть Ржавого. Это все ложь. Я никогда на своих ни лапу, ни клюв, и гидра. Все гнусная ложь. Вы нарушили все законы. Да знаю я, знаю. Прервал я Кречета. А законы здесь, вы. А сейчас ты выпустишь силу в попытке меня прогнуть. Кречет нахмурился, пока еще лишь тень настороженности промелькнула в его глазах, но и это уже было победой, которую следовало развить. Я могу чуть ли не почасово рассказать тебе хронологию нашей схватки. А знаешь почему? Потому что мы все попали во временную петлю. Ты что творишь? Зашипел алтарь. Нахрена ты это ему рассказываешь? Да я этот гребаный день проживаю уже я задумался, прикидывая, считать ли свои смутные образы прошлого за полноценное прожитие, и решил все же считать. Уже в третий раз, и всегда наше с тобой противостояние заканчивается одинаково. Кому-то там, я указал пальцем вверх, очень нужно, чтобы я проредил ваш пантеон. То ли собираются новых личинок для богов сюда подселить и освобождают место в песочнице, то ли просто решили устроить прополку божественных сорняков в огороде. Но факт остается фактом. Вы трое умираете, я выживаю. Невозможно. Сверкнул глазищами Кречет. Так же невозможно, как и то, что у тебя есть секретное оружие, связанное с... Заткнись. Прервал меня покровитель императорского рода. Похоже, этот аргумент попал в цель. Что ж еще тебе такое сказать, чтоб тебя проняло наверняка. Мы обменивались взглядами друг с другом. То, что пернатый перестал хамить, я уже относил к прогрессу в переговорах. Так-то есть оракул. Если ты мне не веришь, привел я весомый аргумент для этого мира и взял Атараши на руки, чтобы тот чувствовал мою поддержку. Позволь ему прикоснуться к тебе, и он покажет. От Кречета отделился поток золотистой энергии и двинулся навстречу ладошке Атараши. Сила резко замедлилась, будто принюхиваясь к ладошке, как собака, а после и вовсе облепила оракула второй кожей. Сам же я крепко держал ребенка, готовясь в любой момент выдернуть его и закинуть через портал в безопасное место. Прошло не меньше минуты, прежде чем Атараши убрал свою ладонь из энергетического поля Кречета и произнес: «Вы не учитесь, и это ваша главная ошибка». Тело ребенка вновь заговорило совершенно несвойственным ему голосом, принадлежащим древнему разуму или даже самой Вселенной. Необучаемые образцы уничтожаются и заменяются на новые. Глава 3. «Вы не учитесь, и это ваша главная ошибка». Необучаемые образцы уничтожаются и заменяются на новые. От слов ребенка веяло древностью, бескомпромиссностью и рациональностью. Такого пассажа от оракула я не ожидал. Там же должны были звучать слова о неповторении своих ошибок или что-то подобное. Мы обменялись с Кречетом ошарашенными взглядами, но Атараши уже обмяк у меня на руках, потеряв сознание. А вот и заказчик непотребства на огонек пожаловал, констатировал очевидное я. Признавайтесь, кому ваша песочница дорогу перешла? И говоря о песочнице, я говорю не с пренебрежением, а подразумеваю местный мир как экспериментальную площадку для развития божественных сущностей с дальнейшим переходом в высшую лигу для наиболее способных. Кречет думал меньше секунды, а после махнул крылом, и вокруг нас образовалось кольцо солнечного света. «Ты не комарин», — бог пристально разглядывал меня. «Пришлый, я не могу забраться к тебе в голову, потому что я сильнее. Но ты, человек», — Кречет произнес это с таким пренебрежением, будто сравнил меня с дождевым червяком. «Это лишь форма. Как и это, я обернулся драконом, известным Кречету как Эсфес, или это, я принял змеиный облик, обретя который стал эргом, с непропорциональными крыльями, эфемерными когтистыми лапами и костяными наростами на голове, или даже это. Я начал таять, превращаясь в озерцо адамантия. Кречет почувствовал столь желанный источник могущества. Еще чуть-чуть, и он бы закапал слюной. Жажда обладания затмевала его разум. Вот она сила, до которой крылом подать. Его шанс на возвышение. Вернув себе драконью форму, я снова заговорил. Важна не форма, а содержание. Душа, а вернее, ее энергетическая емкость. А по этой характеристике моя душа оказалась вместительней, чем ваши. Эту проблему с легкостью решают несколько килограмм адамантия, фыркнул бог. Ты и сильнее только из-за того, что содержишь в себе такое количество божественного металла. Где ты взял его столько? Где-то есть мир с месторождениями или божественная фантазия в этом месте дала сбой, и он не смог закончить вопрос, ведь он привык по крупицам собирать силу и не мог представить себе свободного залегания божественного металла в подобных объемах. Не хочу тебя расстраивать, но большое количество адамантия не решит твоих проблем, а только создаст новые. Вот спасибо тебе, обидчиво протянул симбиант, я его спасаю, помогаю, как могу, а он меня еще и критикует. Не мешай заниматься воспитательным процессом. Ишь, какой обидчивый. Что-то я не заметил, чтобы тебе так уж плохо жилось, съязвил Кречет. Ты попробуй вначале отразить иномирное вторжение в одно лицо, предотвратить геноцид, задуманный местными богами, и возродить мир из руин, а потом поговорим. Врешь, у нас ничего подобного не происходило. Да что ж вы себя пупами вселенной считаете? Никто и не говорит о вас. У меня есть мой родной мир, о нем я и забочусь в меру сил и возможностей. И не говори, что ты не знаешь об этом. Ну так и возвращайся в свой мир, что ты забыл в нашем. Кречет едва сдерживался от перехода на откровенное хамство. Я уже говорил на божественном совете и повторю еще раз, как психически больному растолковывал я спокойным голосом. Здесь у меня дача, здесь будут жить кто-то из моих наследников и моя кровная родня. Все, что я делаю, это обеспечиваю им безопасное и спокойное будущее. Свое будущее за счет нашего, на кой тебе стихийный источник, если в тебе адамантия столько, отдай нам, что тебе стоит. В этом месте Кречет ждал жесточайший облом, ибо алтарь стихии ему не светил ни при каких вариантах, а он не мой, я его силами даже воспользоваться не могу. Сила настолько мне чуждая, что, однажды попробовав ее использовать при спасении сестры, я чуть не сдох. Эта сила не подойдет ни мне, ни вам. Первостихии сами создали сущности, содержащих в себе их первоначало. Новая раса, если будет понятней, вот они-то и смогут взаимодействовать с колыбелью. Но это наш мир и наши источники силы. Взорвался Кречет. Что значит, создал новую расу? Кем он себя возомнил? Боги, единственные существа, определяющие судьбу этого мира. Не смеши меня, только из того, что я успел узнать, существуют младшие боги, крепко сидящие на подпитке благодатью веры, типа вас, старшие боги, нашедшие источник силы в незыблемых фундаментальных элементах Вселенной, как кровь, эмоции или одна эмоция, смерть, жизнь, яды, и кто-то выше старших, кто занимается вашим воспитанием в песочницах, а еще периодически стравливает всех со всеми с неведомой мне целью. Отбор сильных, отсев слабых, произнес Кречет, о чем-то задумавшись. Вероятно, и судя по тому, что в трех вариантах из трех я выживал, а вы нет, вам за что-то подписали смертный приговор. Я не мамочка и не воспитатель, чтобы выдавать сакраментальное. Подумайте за что, но тенденция настораживает. Красиво поешь, да только я все еще не вижу твоей собственной выгоды от этого разговора. Если ты убивал крысу и шакала, а меня добивали драконы, зачем кто-то трижды пытался переиграть итог? Может, целью были не мы, а ты? Отчего-то мне кажется, что если бы целью был я, то в петле бы себя осознали вы и всячески пытались выжить. Пока же я от широт своей души стою и уговариваю вас перестать самоубиваться об меня. Вот именно, с кислой миной подтвердил Кречет. Я в такую благотворительность не верю, чтобы после всего просто взять и отпустить нас во свояси, не верю. А без этого твоя информация выглядит каким-то хитрым планом. Ну почему же просто отпустить? У меня есть условия для вашего выживания. Собственно, их даже несколько. Первое, вы перестаете претендовать на алтарь первостихии. Второе, мы с вами заключаем пакт о ненападении. Третье, крыса мне расскажет, что за артефакт с проклятием можно сотворить из лапы Анубиса за полчаса. Это условия стихийного источника силы, я все еще не вижу твоего интереса и не вижу причин тебе доверять. Как же ты меня достал, недоверчивый ты наш!» — воскликнул я мысленно, устанавливая радужный щит вокруг нас и отрезая кречет от его соратников. Открыв зеркало портала к себе в комнату, я уложил оракула на кровать и тут же вернулся. Атараши свою задачу выполнил, теперь предстояло и мне привести свои аргументы. Лоза из Адамантия, послушные моей воле, распяли бога сразу в сотнях мест, выкачивая его запасы божественного металла. Следующий портал я открыл в Сашире, падая спиной и увлекая за собой трепыхающегося в панике кречета. Заметив, что у бога опасно засветились глаза, готовясь меня поджарить, я шарахнул по нему благословением ауры святого. Подействовало не хуже самого изощренного проклятия. Кречета будто кислотой облили. Магия рассвета жадно пожирала незнакомую силу, чуть ли не чавкая. Кречет уже не просто терял силу, но и перья, сверкая проплешинами на теле. Досчитав до трех, я вытянул из бога рассвет, приказав тому покинуть жертву. Клянусь, я даже слышал, как она, обиженно урча, впитывалась в мой источник. Высасывание адамантия прекратилось. У него сейчас минус треть от его бывшего потенциала, коротко отчитался адамантий, рано остановил, нужно было половину, как у красного, выкачать. Я могу убить тебя прямо сейчас, сперва выкачив все запасы и превратив в смертного оборотня, хоть и магически одаренного, но и оставшиеся невеликие силы сожрет с удовольствием местная магия, от вторжения которой в свое время комарины спасли ваш мир. То, что я с тобой пытаюсь договориться, не делает меня слабым. Отнюдь. Меня ни капельки не цепляет твоя смерть и смерть твоих подельников. Меня печалит смерть моей жены в процессе нашего противостояния. Именно поэтому я пытаюсь все решить миром и понять, откуда на ней взялось проклятие такой силы, что убило богиню за неполный час. Ради женщины, у Кречета натурально глаза полезли на лоб. Все это ради женщины, женщина, алтарь, пакт о ненападении, разговор с крысой, вот мои требования в обмен на ваши жизни. И ты не претендуешь на главенство в нашем пантеоне, удивленно уточнил Кречет. Что в фразе «не лезьте ко мне», и я не полезу к вам, тебе непонятно. Обернись, я показал на песчаные барханы вокруг. Зачем мне ваш мир, если у меня есть свой, где еще несколько сотен лет придется наводить порядки, возвращать к жизни целую расу, восстанавливать технологии. Ваш божественный серпентарий мне не интересен ровно до того момента, пока это не коснется жизни и здоровья моих родных и близких. Кречет задумался. По его телу то и дело пробегали золотистые искорки, будто он пытался собрать магические силы для конструкта, но ничего не выходило. На ум приходило только два подходящих случаю конструкта. Солнечный луч и побег домой. С первым не вышло, а второе отчаянно желалось, но не получалось. Не пытайся, мир закрыт. Сюда попасть могу лишь я и члены моего рода. Пришлось мне остановить бесплодные попытки Кречета улизнуть. Комарины стали портальщиками, удивился Кречет. Не комарины, эсфисы, поправил я бога. Сейчас я, глава рода, находиться посреди великой пустыни богу было жарко и душно. Потому он в какой-то момент сменил ипостась на человеческую, облаченную в белые одежды. Возле него возникли стол и два стула, над которыми на деревянных резных ножках возвышался навес. Кречет рухнул на стул, чтобы тут же выпить рубиновый напиток с кусочками фруктов и кубиками льда, возникший вместе с кубками. Фух, будто под ноль выкачало. Как другие здесь магичат? Я задумался. Тьмы спокойно создавала иллюзии, София лечила, Лавиния использовала магию земли, да и остальные кровники не чувствовали никакого сопротивления от мира. Видимо, наличие хотя бы капли моей крови служило своеобразным пропуском, позволяя использовать магию. С переменным успехом, не стал я вдаваться в подробности, принимая кубок из его рук, но не притрагиваясь к содержимому. Я одного не пойму. Кречет будто и не со мной разговаривал, вглядываясь внутрь бокала. У тебя такое могущество. Ты разом выпил треть моих запасов. Зачем оставлять нас в живых, если можно забрать все себе? Зачем? Задал я простой вопрос. Зачем мне это делать? Сила ради силы, сила ради власти. Так у меня все это есть здесь. И то я не рад. Выбора не было. И скажу тебе одну простую вещь, которая идет вразрез с вашими убеждениями, но проверена мною на практике. Чем больше адамантия ты накапливаешь, тем меньше решений принимаешь. Это не металл, как вы привыкли думать, это разумное существо, осознающее себя с какого-то объема. Им можно пользоваться и управлять, пока он не обрел сознание. Стоит ему накопить достаточный объем, и ты ему уже не указ. Причем теоретически, большие разумные объемы способны приказывать малым. Я не знаю, как у вас происходит процесс возвышения, но вполне вероятно, что, достигая границы разумности, Адамантий просто принимает за Бога решение уйти. От Бога ничего не зависит, он никак не может повлиять на это. Его просто используют извозчиком в один конец. «Но ты же пользуешься Адамантием!» — воскликнул Кречет, уставившись на меня. «И мы. А кто тебе сказал, что это мои решения, а не его?» — задал я вполне провокационный вопрос. «Помнишь клятву солнечной Нека? Адамантий сам определил меру наказания. Я к этому не причастен. Отъем у тебя силы тоже его идея. Он хотел половину, но я уговорил пока на треть. Поэтому повторюсь, чем больше адамантия ты накапливаешь, тем больше проблем приобретаешь, вплоть до того, что можешь стать удобным носителем для него, не имеющим собственного мнения. Не может быть это просто металл-субстанция. Мое дело предупредить», — развел я руками, предварительно вернув кубок на столик. «Если не адамантий, то оставь нам хотя бы природный источник стихийных сил», — вновь вернулся к изначальной цели войны Кречет. «Нет», — коротко отрезал я, — «но, если получится, я заберу его оттуда, чтобы он не мозолили вам глаза. Если найду где-то толпу магов, согласных на добровольное жертвоприношение, мне нужно хотя бы что-то предъявить соратникам в качестве победы, чтобы не уронить авторитет». «Серьезно? Соратники? Какие они нахрен соратники?» С усмешкой отреагировал я на капитуляцию Кречета, вступившего в фазу торга. «На каждого Кречета, в конце концов, найдется дракон побольше. Стоило этому произойти, и число твоих соратников резко сократилось. Заметь, если в прошлой войне вас была дюжина, то в этой осталось трое. Задумайся. Мировую с Кречетом мы заключили честь по чести, с клятвами на крови и отказом от посягательств на алтарь. Единогласного решения от своей свиты Богу удалось добиться достаточно быстро. Под угрозой смерти приоритеты быстро меняются. С крысой у нас состоялся короткий, но довольно неприятный разговор. Богиня всматривалась в меня своими злобными глазами, бусинами искалила острые зубы в улыбке. «Какой артефакт ты могла на коленке изготовить из оторванной лапы Анубиса? Дай мне лапу, и проверим на практике». Гаденько захихикала крыса. «Под статью «Не убей» это не подпадает. Я же могу ему и зубы твои принести по этой же статье», — задумчиво пробормотал я. «Или шкуру, опять же». Крысе предложение не понравилось, и она сердито запищала, пятясь от меня. «Да что ты ко мне пристал? Сделать можно все, что угодно. При такой заготовке, там могло получиться что-то легендарное. Как я тебе скажу, если я этого не сделала, и знать не знаю о чем-то подобном и помнить не помню. Даю подсказку, получился короткий костяной нож. Да толку мне от формы», — отмахнулась хвостом крыса. «Результат какой был после применения? Я создал макрос собственной крови и показал увиденное крысе. Камень получился размером с ноготь мизинца, но он стремительно исчез из моих рук, перекочевав в лапу богини». Крыса замерла, о ее напряженных размышлениях свидетельствовало лишь подергивание усов. Глаза она распахнула резко, отпрыгнув от меня чуть ли не на 300 метров. Но мне достаточно было открыть портал в пределах видимости, чтобы перенестись следом и наступить ей на длинный лысый хвост. «Куда собралась? Мы не договорили». «Хер ты мне сейчас поверишь, но это не моя работа. Я не знаю, что это было такое, чтобы с гарантией оборвать все связи с телом и более того прижечь места сращивания на душе. Ее без вариантов отправили в реку времени. Ты сейчас прекрасно объяснила эффект. Значит, должна знать и последовательность действий, которые приведут к подобному. Да не знаю я, и не смогу, нечем. И Анубис не сможет так. У нас магия смерти, она специфична, дает свой отпечаток. Когда кто-то умирает, мы можем не дать уйти душе, но приращивают ее к телу маги жизни, не мы. И обжечь душу, как там сделали, мы тоже не сможем. Там сплошная запекшаяся корка на душе, выдраны места соединений в системе энергоканалов. В общем, одновременно использовалось две антагонистичные магии, а мы их даже в один артефакт впихнуть не сможем, не то чтобы использовать. У меня сестра швыряет бомбочки из магии огня и воды, как-то работают вместе. Ты единение стихии жизни со смертью в один ряд не ставь, ничего общего. Значит, там был кто-то еще, кто с тобой в паре это сделал. Так и знала, что не поверишь, — покачала головой крыса, почесав лапой за ухом. Не наш след силы, я такого не знаю, и повторить подобный эффект тоже не смогу даже под страхом смерти. Богиня постоянно суетливо озиралась, видя, как боги один за одним покидают место встречи. Мне, наверное, тоже пора, все уже почти разошлись. Стоять, рявкнул я, вспомнив еще один неоплаченный должок этой стерве. Лозы адамантия проткнули ее в десятки мест, заставив богиню заверещать словно резаную свинью. Я подтянул крысу адамантиевыми гарпунами к себе и, уставившись глаза в глаза, пообещал: если ты, сука, еще раз используешь тела младенцев и вообще детей для своих грязных целей, я клянусь, что найду способ обойти клятву «не убей» ради тебя. В конце концов, быть превращенной в обычную крысу и стать добычей кота – это лишь нелепая случайность, ничего более. Крыса попыталась дернуться, чтобы освободиться, но адамантий держал крепко. Судя по испугу, промелькнувшему на ее морде, божественный металл еще и от себя добавил: «Не буду, не буду, отпусти, верни, я копила, это мое». Адамантий, минус 1/100 всего, для подтверждения серьезности намерений, ей полезно будет. Спорить я не стал. После увиденного у стен форта, крысу я бы и сам желал изничтожить, но сделка есть сделка. Глава 4. Временная петля не осталась незамеченной, причем приобрела очень неожиданные масштабы. Откатили мы почти сутки с момента появления богов у нас на пороге, но родные-то вместе с императорской семьей отправились туда не с этого момента, а после свадебной церемонии, за час до полуночи или около того. С учетом боевых действий до рассвета, у них прошло около 3 месяцев, что субъективно равнялось нашим 6 часам. И вот здесь начинались самые интересные нестыковки, решать которые мне и предстояло. Пока птенцы кречетов находились в эвакуации в Сашире, в их родном мире Медведев с безопасниками с ног сбились в поисках наследников императорской крови, которые внезапно исчезли с территории Кремля. А с учетом финта Марии Петровны, не покинувшей родной мир с целью защиты отца, она единственная не исчезла и преспокойно занималась своими делами, что наводило и отца, и всех остальных на мысль о некоем причастии принцессы к исчезновению конкурентов. Об этом мне, как ни странно, сообщил Медведев, лично дозвонившийся на мобилет с нескромным вопросом: проси все, что хочешь, но нам срочно нужна твоя помощь. Разом пропали все наследники императорской крови, кроме Марии Петровны. Даже Андрея Петровича и того из лечебницы умыкнуть умудрились. Ты сможешь отыскать их по крови, твоя же специализация. Дмитрий Федорович, сейчас буду серьезен. Выполните мои следующие рекомендации, и я верну вам их всех в целости и сохранности. На той стороне связи молчали, лишь грозное сопение выдавало волнение начальника имперской службы безопасности. Возражений не последовало, потому я продолжил. Первое, соберитесь в кабинете у Петра Алексеевича в составе императора, Марии Петровны, Орлова, вас и Подорожникова и ждите меня, я скоро буду. Больше никого, никого, чуть позже поймете почему. И второе, не давите зазря на Марию Петровну. Какой бы она ни была карьеристкой, но в минуты опасности она никогда не переступит через головы своих родных. Да мы и не собирались, как-то уж больно виноватым голосом ответил Медведев, что выдало все его теории с головой. А долго ждать? Нет, но лишних в кабинете быть не должно с этого момента. Миша, не знал бы тебя лично, решил бы, что ты собираешься устроить теракт и окончательно обезглавить империю, устало пробормотал безопасник, но, зная тебя, я надеюсь на какое-то иррациональное чудо. Будет вам чудо, Дмитрий Федорович, пробормотал я и отправился его подготавливать. Принцев я нашел в академии, заявившись порталом прямо на лекцию по методологии построения конструктов. Оба наследника Петра Алексеевича что-то увлеченно записывали в тетради. Николя Бенуа кивком поздоровался со мной, а, узнав по кровной связи, что мне нужны принцы, тут же сообщил им: студенты птицыны, вас незамедлительно вызывают к ректору. Те оторвались от тетради и недоуменно переглянулись, но, заметив меня, спускающегося по проходу к кафедре, сорвались с мест, побросав учебные принадлежности. Объясняться мы отправились в кабинет края. Сам кабинет, правда, больше напоминал огромную пещеру, чей потолок терялся невообразимо высоко. На некоторых особо вредных студентов действует только демонстрация силы в драконьей ипостаси, ответил дед, заметив мой удивленный взгляд. Я задолбался менять крышу несколько раз в месяц. Пришлось приспособить под мои реальные размеры. Получив вместе со всеми известие о заключении перемирия, Рэнни удивился нашему появлению у него в кабинете. Посреди пещеры стояли Т-образный стол со стульями и несколько шкафов с рассортированными по цвету кристаллами. Информационный архив обо всех студентах Академии. Взяли за основу артефакт Агафи для обработки карты ВОД, снова ответил дед на невысказанный вопрос. Мы расселись за столом, и лишь теперь лопнуло терпение у Александра Петровича. Все закончилось, мы можем вернуться домой, закончилось, можете, был я лаконичен. Но прежде вам необходимо кое с чем ознакомиться. Я передал Александру макры собственной крови, в котором была сосредоточена информация о части событий, связанных с их родными и покровителем. Андрею и Рея я показал то же самое по кровной связи. Он мертв, Александр Петрович в шоке уставился на меня. Если вы про вашего отца, то жив. Если про покровителя, то же. Но, наследник престола явно забуксовал, пытаясь соединить воедино информацию с макрой слова. Это был тот вариант событий, участниками которого стали вы, попытался я объяснить временные расхождения, но был еще и второй вариант, где нам удалось договориться с вашим покровителем на этапе переговоров. Они состоялись часов на 12 раньше самой схватки и часов на 6 раньше вашей эвакуации, и в этом варианте все остались живы, а Александр Петрович открывал и закрывал рот, не в силах подобрать слова для вопроса. Его спас брат. Мы вернемся в какую версию событий? Разум Андрея был гораздо практичнее и прекрасно просчитывал варианты поведения с учетом поступающей информации. Вы вернетесь во вторую версию, где вам придется выбирать, сообщать ли отцу о не случившихся планах Кречета по смене главы династии или же оставить все как есть. Я бы не стал говорить, быстро сориентировался Андрей. У них отношения и так хуже некуда, а после повторного шантажа семьей отец может и сорваться. Да и Мария на божественные посулы не купилась. Поддерживаю, Александр кивнул, но его самого, Медведева, Орлова и Подорожникова придется ввести в курс событий выборочно, как и Машу, иначе охоты на предателей не избежать. И кстати, а кто тогда с нами жил все это время? Овеществленная иллюзия, созданная моей женой. Мария обманом заставила княгиню Инари прикрыть ее отсутствие в Сашире. Ай да, Машка, ай да, молодец, восхитился Александр, но, увидев мое кислое выражение лица, тут же спохватился. Я не это имел в виду, мы все возместим. А что с остальными принцессами делать будем? Поинтересовался я. С ними ментатор поработает. Кое-что подотрем, кое-что переиначим, и они будут думать, что были в тайной поездке на одной из изнанок. Представим все, как часть отцовского обучения. Не все же только старшим отдуваться, пришлось и младших задействовать для достоверности. У вас же защита от вмешательства ментаторов богом поставлена, заметил я, вспоминая сложности воздействия на императора. Александр Петрович несказанно удивился моим знанием тонкости их семейной защиты. Да ее обойти, расплюнуть. Андрей, кажется, уже придумал решение проблемы. Обе дадут разрешение на вмешательство, только Лене сделаем косметологическую процедуру, а Насте – лекарскую диагностику. А вот с отцом сложнее будет. Ему я еще один макр покажу. Не стал я вдаваться в подробности какой. В моих планах было показать императору нашу довольно откровенную беседу, где мы частично вскрыли свои карты и заключили союз равных. Это несколько упростило бы процесс с дальнейших объяснений. Далее принцессами занялся Густав Ильдер, мой датский вассал. Тот уже только качал головой, когда к нему на сеанс косметологии привели сперва одну принцессу, а после на лекарскую диагностику другую. Оба принца взяли на себя роль переговорщиков в присутствии ментатора, чтобы у того не было даже тени сомнения в законности его действий. А после мы произвели фурор своим появлением, правда, войдя все же не порталом, а через потайной ход из-за стеновой панели в кабинет императора. Состояние здоровья у нашедшихся отпрысков тут же проверил Подорожников, спустя 10 минут подтвердив его идеальность. Принцессы отправились в свои покои, а мне предстояло ввести присутствующих в курс дела. Итак, господа, не более суток назад по объективному времени произошла некоторая размолвка между нашими богами-покровителями, Комаром и Кречетом. Результатом стали полномасштабные боевые действия на землях Комариных, которые закончились с результатом, не устроившим божественные коалиции. Потому они несколько отмотали время назад и договорились разойтись миром. Так уж вышло, что в процессе вы, Петр Алексеевич, попросили политического убежища для ваших детей, и я его обеспечил. Мария Петровна, услышав мои пояснения, и вовсе не знала, как себя вести. С одной стороны, она ликовала, что все завершилось и ее семья осталась в целости и невредимости, а с другой отчаянно трусила, не зная, в каком свете будет представлено ее участие во всем этом. «Но как же Мария?» – возмутился император. «Неужто из-за ваших размолвок ей не досталось места? Напротив, Петр Алексеевич, продолжил я, Мария Петровна, имея некую дополнительную информацию от первоисточника, решила пожертвовать своей жизнью и спасти вас с вашими соратниками, Дмитрием Федоровичем, Данилой Андреевичем и Борисом Сергеевичем. А выжив, вместе с вами возглавила атаку регулярных подразделений наших войск на армию нежити, оказавшуюся на наших землях. Ну, Мария, потрясенно выдохнул император, глядя на пунцовую дочь, которая взглядом умоляла меня не раскрывать всех подробностей. Не ожидал, а как мы оказались таким составом на ваших землях, Михаил Юрьевич, дотошно уточнял Медведев. Так свадьба у меня была со Светланой Борисовной, ответил я правду, расстегивая запонку и закатывая рукав рубашки, вот и брачная татуировка никуда не делась, что удивительно лично для меня, если честно, ведь ей положено бы появиться сегодня вечером. У Подорожникова начался нервный тик от новостей, как Света и малыш, живы и здоровы, Борис Сергеевич, тоже находились в эвакуации все это время. А армия где сейчас? Задал вполне закономерный в текущей ситуации вопрос Орлов. Там, где ей положено быть. Переброска должна была начаться в районе 6 вечера. Михаил Юрьевич, вы же понимаете, что это звучит. Император не мог подобрать культурных слов. Звучит, будто вы, пациент лечебницы для душевнобольных, закончил за него мой тесть. Понимаю, но ваши сыновья прожили сегодняшний день в прошлой версии событий до момента эвакуации, которая началась где-то в районе 10 вечера, потому смогут подтвердить правдивость моих слов. Взгляды всех присутствующих скрестились на Александре и Андрее. Почему вы помните больше, чем мы все? Задал принцам на удивление здравый вопрос Медведев. Подумав, я пришел к выводу, что это связано еще и со способностью Дмитрия Федоровича, который мог ситуативно останавливать время на краткие мгновения и потому хоть немного имел представление о возможностях воздействия на время. Мы в момент нападения находились в безопасности на изнанке, временные изменения же затронули лишь наш мир, ответил за всех Андрей Петрович.